Дорогие все присутствующие сегодня в Доме молитвы, нам немало Господь сегодня сказал. И вот последнее такое участие молодежное, оно говорило о повелении Господне. Господи, что повелишь мне делать? Я думаю, что тогда мы можем задать этот вопрос, тогда он близок к сердцу нашему, когда человек готов исполнить повеление Божье. Знаете, задавать этот вопрос, не будучи готовым их исполнить, это практически, ну, ничего не желать. Человек, который задает такой вопрос, в частности, апостол Павел, когда задавал такой вопрос, в нем уже была готовность поменять полностью образ своей жизни, образ своих мыслей, направить их от человеческих к Божьему, для того, чтобы этому повелению покориться. Ведь задать повеление и не исполнить его, значит подписать себе приговор, значит войти в противоречие, в противоборство с Богом. Мне тоже хотелось сегодня сказать нечто, мне два места Священного Писания прочитать о повелениях Господних. Псалом 118, я прочту два стиха с этого псалма, 104 стих и 173. «Повелениями Твоими я вразумлен». И 173 стих. «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал». Вот здесь автор этого псалма говорит о повелениях Господних. Какую роль они играют в его жизни? Знаете, друзья, в окружающем нас мире, в мире природы, в физическом мире, все подчинено повелениям Божьим. Посмотрите, мир вокруг нас, природа вся, космос весь, он весь подчинен повелениям Божьим. И написано, когда Бог творил, Он сказал и совершилось. Повеление Божье изошло, и мир так стал существовать. Божьему повелению подвластны бури, подвластны стихии. Когда мы читаем книгу Иова, там в 37 главе очень подробно Иов описывает, как все подчиняется Богу, абсолютно все. И мы не можем сегодня мысли допустить, чтобы что-то в окружающем нас мире Богу не подчинялось и не повиновалось. Там абсолютно все подчинено повелениям Божьим. Если что-то выйдет из этого повеления, нарушится гармония всего мироздания. Бог повелел, и по сегодняшний день это существует. Посмотрите, во времена жизни Иисуса Христа говорили так, кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? Христу тоже повиновалось, как Богу повиновались все стихии мира. Повиновались и волны, и ветер повиновались Иисусу Христу. Значит, в физическом окружающем нас мире, все живет по повелению Божьему, все ему повинуется абсолютно. В мире духовном тоже так. В мире духовном тоже все Богу подчиняется. И написано, бесы повиновались. Те, которые Богу противятся, они тем не менее повинуются ему. Христос изгонял бесов, они ему повиновались. Ангелы, служители Божьи, небожители, они Богу повинуются, они Божьему Слову повинуются. Написано, они служебные духи, они тоже повинуются Богу. Но вот есть некто в этом мире, который не хочет Богу повиноваться. Это человек. Кажется, почему же так? Дело в том, что когда Бог создал человека и наделил его свободной волей, написано, создав по образу и подобию своему, Бог как бы лишил своего права, лишил себя права на человека, претендовать на абсолютную покорность. Бог дал человеку волю. И вот этой волей человек должен теперь избрать либо повеление Божье, либо свои повеления. Либо ходить Божьими путями, либо ходить путями дьявола, либо ходить путь своими путями. И вот здесь нам, людям, Бог дал право избрания. Что мы изберем? Чьи повеления будем исполнять? И вот однажды в жизни апостола Павла была встреча с Иисусом Христом. И здесь он задал такой вопрос. Сразу при первой встрече. Что повелишь мне делать? Псалмопевец, автор 118-го псалма, говорит, «Я повелениями твоими вразумлен». Я как-то остановился на этой мысли, почему он не сказал, я уставами твоими, может быть, откровениями твоими вразумлен, обетованиями вразумлен, ведь они же тоже вразумляют, но нет повелениями. То есть я хочу такую мысль сказать, братья и сестры, когда человек подчиняется Божьим повелениям, здесь Бог его вразумляет. Здесь Бог учит нас, когда мы на путях, когда мы Божьи повеления стараемся исполнить в жизни. И посмотрите, какой благословенной была жизнь великого апостола Павла. Почему? Потому что он избрал повеление Божье. Да, жизнь была трудная, жизнь была сложная, опасная, тяжелая, но он, однажды встав на путь исполнения повелений Божьих, с этого пути не свернул. Знаете, бывает так, когда человек согласен с повелениями Божьими, но только до какой-то границы определенной. Вот до сих пор и не дальше. А когда Бог начинает дальше повелевать, он говорит: нет, Господи, довольно. И знаете, такие люди были во времена Иисуса Христа. Таких людей мы встречаем на страницах Священного Писания. Они соглашаются с повелениями Божьими, но до определенной ступени. И я бы даже дальше сказал, здесь человек больше ориентируется не на повеление, а на позволение Божье. Вот, чтобы понятно было, у нас тоже часто задают нам такой вопрос: а почему вот это и вот это у вас нельзя? Вот если бы можно было, тогда я бы пошел. Вот если бы не можно было то или другое, тогда, может быть, я и подумал бы, идти мне к Богу или не идти, идти в церковь или не идти. То есть человек хочет, чтобы позволения Божьи были шире, может быть, попространнее. Вот если позволит Бог мне, друзья, не это должно стать основой нашего избрания, нашего пути христианского. Повеление написано, я избрал, не позволение. Помните, кто жил по позволениям Божьим? 23 глава, 22 глава книги Числа, там есть такой пророк Божий народа израильского, Валаам. Вот пришел, послов своих князей послал, прислал царь Моавицкий, и говорит ему: приди, пожалуйста, прокляни этот народ. Он такой многочисленный, мы боимся этого народа. Мы понимаем, что если ты проклянешь этот народ, Бог отступит от него, тогда мы его победим. Валаам говорит: извольте, я должен пойти Бога попросить. Приходит Бога, спрашивает, как Бог ему говорит: не ходи и не проклинай, потому что этот народ, он мой народ, он благословен. Это повеление. Это повеление. Не ходи и не проклинай. Все. Валаам пришел, ответил князьям: на этом разговор должен быть законченный. Моавицкий царь не успокоился. Он более знатных князей посылает. Я рассчитаюсь с тобой. Я твой серебром дом наполню. Ты приди, пожалуйста. И здесь Валаам начинает торговаться. А впрочем, вы подождите. Я пойду Бога попрошу. И здесь он уже теперь не повеление Божье ищет, а позволение. Позволь, Господи, пойти мне. И он ищет, чтобы Бог разрешил ему. И второй, и третий раз. И что, и Бог разрешает. И Бог останавливает его даже на пути. И все равно он идет, он искал уже не повеление Божье, а позволение Божье. И Бог позволяет этому человеку пойти. И какой печальный для него конец был. Почему? Потому что не повелений Божьих он избрал. Однажды ко Христу пришел человек и говорит: Господи, я пойду за Тобою, но Ты прежде позволь мне пойти проститься с домашними моими. Другой говорит: позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. И то есть он что искал? Повелений Божьих эти люди. Позволь мне. Я хочу вот это, вот это. Если Ты мне позволишь, тогда я согласен. Если Ты разрешишь мне это и это, тогда я пойду. А Господь говорит: никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего. Христос не позволял, или даже себе самому не позволял отступать от повелений Божьих. И это Он никому другому не позволил. И последователям Своим Он не позволил не считаться с повелениями Божьими. Поэтому наш принцип или наше призвание сегодня – избирать повеление Божье. Написано, мы прочитали здесь: «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал». Да будет рука Твоя в помощь мне. Друзья, тогда Божья рука будет в помощь нам, когда мы повеления Божьи избираем. Когда мы повелениями Божьими руководствуемся, не разрешениями, не дозволениями, не умоляем: Господи, позволь мне то или другое сделать, а искать повеления Божьи. Я думаю, многие вопросы, они отпадут сами собой у нас, почему то или другое нельзя, когда мы искать будем повелений Господних и стараться их исполнить в жизни. А знаете, повелений Божьих, их очень много в Священном Писании. Я хочу два повеления только остановиться, прочитать вместе с вами, которые имеют прямое отношение к каждому человеку. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Здесь апостол Павел, о котором сегодня уже много мы слышали, Он говорит в 30 стихе в своей проповеди такие слова. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Смотрите, друзья, какое повеление от Бога изошло. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Скажите, покаяние – это повеление? Это повеление Божье. Тот, кто не покаялся, он не должен ждать еще какого-то, может быть, особого откровения или озарения. Может быть, когда-то я покаюсь, когда-то у меня будет желание, или у меня стремление к этому появится, пробудится интерес к покаянию. Нет, друзья, покаяние – это повеление Божье. Независимо от того, в каком бы положении человек ни находился, какое бы вообще мнение о себе не имел, написано, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Значит, человек, который не покаялся, он не слушает повелений Божьих. Человек, который не хочет каяться, он нарушает повеление Божье. Он не соглашается с Божьим повелением. А можно ли, нарушая повеление Божье или не слушаясь повелений Божьих, быть спасенным? Никогда. Поэтому, если кто-то в нашем собрании есть, кто еще не покаялся, не примирился с Богом, друзья, это повеление, Бог повелевает покаяться. А если мы игнорируем повеление Божье, если мы с Божьими повелениями не считаемся, может ли Бог благословить нас? Может ли Бог успех послать в жизни нашей? «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал». Знаете, многие люди хотят, чтобы Божья рука была в помощь. Многие даже просят так и говорят, «Господи, дай мне то и другое». А человек с Богом еще не примирился. А там еще покаяния нету. Еще Бог в сердце не живет. А он уже готов от Бога брать милости. Он готов от Бога получать дары. А Бог говорит, Бог повелевает всем повсюду покаяться. И это очень строгое и серьезное повеление. Без покаяния спасения быть душе не может, потому что Бог так изложил в Слове Своем. Потому что у Бога такой принцип. Отступать от этого принципа Бог свои повеления не меняет. Бог свои повеления не отменяет, не смягчает их как-то. У Бога есть повеление, которому все люди абсолютно должны повиноваться. И тот, кто Бога с Богом не примирен, тому есть Божье повеление. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Другое повеление мы находим в этой же книге «Деяния апостолов», в 10 главе. Смотрите, как здесь написано. Это слова апостола Петра. Оно больше звучит к уверовавшим. «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Друзья, это тоже повеление. Бог повелел нам проповедовать людям. И многие иногда говорят, что вы одно и то же Евангелие читаете, одну и ту же Библию проповедуете. Это повеление Божье. То, что мы собираемся в церкви, приходим здесь помолиться Богу, это повеление Божье. И Божье повеление, чтобы мы проповедовали, что Иисус Христос единственный от Бога, написано, судья живых и мертвых. Поэтому будем послушны Божьим повелениям. Будем стремиться Божье повеление исполнить. И тот, кто сегодня слышит повеление Божье к сердцу своему, друзья, нам ни в коем случае нельзя пренебрегать повелениями Божьими. Бога нельзя ослушаться. 28 глава Евангелия от Матфея, мы читаем так. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Уча соблюдать все, что я повелел вам. Друзья, Слово Божье, оно наполнено повелениями Господа. И поэтому, как нам, как христианам, свойственно должно быть исполнять повеление Божье, искать повеление Божье. Как было в программе сказано, каждый день спрашивать, Господи, что Ты повелишь мне сегодня делать? И быть готовым отзываться на повеление Божье. А если кто-то еще с Богом не примирен, если в чем-то сердце еще Дух Божий не нашел места, и сегодня Бог говорит тебе, что тебе нужно оставить время неведения, время неверия, время, может быть, незнания своего, потому что Бог предусмотрел такой порядок. Всем повсюду нужно покаяться, где бы человек ни находился, в каком бы он обществе ни рос, какие бы у него понятия не были о Боге или, может быть, об окружающем мире, приходя к Богу, человек может примириться с Богом только путем покаяния. Пусть Господь благословит нас сегодня, присутствующие здесь в нашем собрании, и мы, заканчивая это служение, дадим возможность всем желающим помолиться. Помолиться Господу, попросить у Бога милости, благословения, чтобы нам избирать всегда повеление Божье, чтобы нам руководствоваться в жизни не разрешениями, не позволениями, не просьбой наших Богу выражать: «Господи, позволь мне туда или туда сходить», а чтобы нам искать повелений Божьих, как их исполнить в жизни своей. Стремиться, если проповедовать, значит проповедовать, если жизнью свидетельствовать окружающим, значит жизнью своей показать Господа. Если покаяться, значит спешить покаяться, потому что это единственный путь примирения с Богом. Поэтому, заканчивая наше собрание, призывая к молитве, мне хочется предложить тем, кто еще не примирен с Богом, кто еще не покаялся в жизни своей и понимает, что ему нужно покаяться, кого сегодня Бог зовет и говорит, что тебе нужно покаяться, надо спешить это сделать. Если сегодня в нашем собрании есть кто-то, желающий покаяться, примириться с Богом, и это можно сделать, пройдите вперед, и мы вместе с вами помолимся, чтобы Господь дал милость свою, принял вас, и вы, раскаявшись в своих грехах, могли обрести мир с Богом и получить спасение своей души. Есть кто желал покаяться сегодня в собрании нашем? Может быть, кто-то шел с намерением и с целью, что мне нужно покаяться. Меня Господь зовет. Сегодня Бог не просто зовет, сегодня Бог повелевает всем повсюду покаяться. Есть кто хотел покаяться? Мы будем заканчивать наше собрание. Преклоним наши колени, сердца наши, помолимся Господу. А если кто-то все же желает помолиться Господу, покаяться в грехах своих, вы скажите об этом, пройдите вперед, и будем вместе с вами молиться. Склонимся для молитвы. Аминь. Сердце все отдаст.